Шестая. Конная статуя изображала, по мнению простого народа, еврейского завоевателя Иосифа, который протянул вперед свою руку для того, чтобы остановить течение закатывающегося солнца. Более классическая традиция признавала в этой статуе изображение Беллерофона и Пегаса. А поза коня была такая вольная, что его как будто желали изобразить не скачущим по земле, а летящим по воздушному пространству. Седьмая. У высокого четырехугольного обелиска все стороны были украшены выпуклыми фигурами, изображавшими различные сцены сельской жизни. Поющих птиц, поселян, работающих или играющих на свирели, блеющих овец, прыгающих ягнят, море, рыб и рыбную ловлю, маленьких голых купидонов, смеющихся, играющих и кидающих друг в друга яблоками, и на самой вершине женскую фигуру, которая вертелась при малейшем ветре и потому была названа спутницей ветра. Восьмая. Фригийский пастух подавал Венере награду за красоту яблоко раздор. Девятое. Никита описывал с восторгом и с любовью бесподобную статую Елены, прекрасную форму ее ног, ее белоснежные руки, розовые уста, очаровательную улыбку, томные глаза, дугообразные брови, соразмерность всех частей ее тела, легкость складок в ее одежде и ее развивающиеся волосы, как будто всклокоченные ветром. Это такая красота, которая могла бы возбудить в сердцах варварских разрушителей чувство сострадания и угрызение совести. Десятое. Мужественная, или скорее божественная фигура Геркулеса, реставрированная мастерской рукой Лисипа, была так громадна, что ее большой палец был в толщину, а ее нога в рост обыкновенного человека. У него была высокая грудь, широкие плечи, сильные и мускулистые ноги, кудрявые волосы и повелительный вид. Не имея при себе ни лука, ни колчана, ни палицы, он сидел на ивовой скамье с небрежно накинутой на плечи львиной шкурой. Его правая нога и правая рука были вытянуты во всю длину. Его левое колено было согнуто и поддерживало его локоть. Его левая рука поддерживала его наклоненную голову, и он казался недовольным или задумчивым. Одиннадцатое. Колоссальная статуя Юноны когда-то украшала храм, который был выстроен в честь ее на Самосе. Четыре пары валов с трудом довезли до дворца ее громадную голову. Двенадцатое. Другая колоссальная статуя Паллады или Минервы, имевшая в вышину 30 футов, превосходно изображала атрибуты и характер этой воинственной девы. Прежде чем обвинять латинов, следует заметить, что после первой осады эту Палладу уничтожили сами греки из страха или из суеверия. Беспощадная алчность крестоносцев разбила в куски или превратила в слитки все остальные перечисленные мною статуи. Потраченные на эти произведения расходы и труд были мгновенно уничтожены. Гениальное вдохновение исчезло, как дым, а оставшийся презренный металл был превращен в чеканную монету для уплаты жалования войскам. Бронзовые памятники не принадлежат к числу самых прочных. От мраморных изваяний Фидия и Проксителя латины отворачивались с тупоумным презрением. Эти ни на что негодные каменные глыбы могли пострадать только от какой-нибудь несчастной случайности и потому оставались нетронутыми на своих пьедесталах. Самые просвещенные из иноземцев не разделяли низких и сластолюбивых влечений своих соотечественников и пользовались правами победителей более благочестивым образом, отыскивая и забирая мощи святых. Этот переворот рассыпал по европейским церквам громадное количество мертвых голов и костей, крестов и икон, и до такой степени усилил склонность к пилигримствам и к благочестивым приношениям, что эти предметы сделались едва ли не самой прибыльной частью привезенной с Востока добычей. До нас не дошли многие из произведений древних писателей, еще существовавшие в XII столетии. Но пилигримы не заботились о сохранении и о перевозке в Европу книг, написанных на незнакомом языке. Бумага и пергамент так непрочны, что написанное на них может быть сохранено только посредством многочисленных копий. Почти вся литературная деятельность греков сосредоточивалась в столице, и мы, не будучи в состоянии перечислить понесенных нами утрат, ограничимся тем, что пожалеем о библиотеках, уничтоженных троекратным пожаром Константинополя.